Светлые стены, белый пол и потолок, да и светло здесь. Разве что и стены, и пол с потолком покрыты мхом. Он нежный на ощупь, выделяет крохи маны и очищает воздух. Пройдя по коридору, дошел до кольца, что было в центре дома, и свернул налево, где была дверь. А внутри... Был бы я наглым гастарбайтером, выразил бы восхищение вашей красотой, но... «А что происходит?» — спросил я у женщин. «Всех наших женщин, даже Алю. Голые, полуголые, одетые, они сидят и лежат на кровати, стоят перед большим зеркалом и свисают ножки с подоконника и... красуются украшениями. Ужас, женщины дорвались до украшений, и хуже этого, на полу и стульях лежала одежда. Много одежды». Так что я развернулся и побежал. Ну нафиг. Заставят еще оценивать. Знаем, проходили, спасите, помогите. Моя старая душа не выдержит повторения этого кошмара. Глава 20. Некоторое время спустя. «Женщины, вы смерти моей хотите!» Ругался я, строго смотря на этот женский цветник в своей комнате. Но кто сочетает фиолетовый и красный? Освободите меня, и я покажу, как надо. Не верьте ему. Меня освободите. Я точно покажу, как надо. Вмешался связанный Ли. Скотина, ругался связанный я. Никого не развяжем, вы сбежите, возразила Любава в блузке, которая оголяет часть тренированного животика и трусах. Да не сбегу я, честная китайская. И вообще, зачем вы меня-то схватили? Вам Вани мало, что ли? «Тебя никто не заставлял объедать Ваню», — мыкнула Любава. «И я уточню. Люба приготовила мне вкуснейший малиновый пирог из огненной малины, а он оказался отравлен, снотворным. И когда я начал его есть, приперся Ли и, заговаривая зубы, съел половину. Очнулись мы связанные на кровати под хохот женщин. Они готовятся к вечеринке, на которую их позвала Кристина». Но так как вся их одежда сгорела в старом доме, а новой мало, и она неподходящая, то женщины решили собрать все, что есть, и подобрать себе что-то из этого. Вот только тут горы шматья. Когда они успели все это купить? Там Святослав, наверное, уже разбогател на комиссии с ПВЗ. «Близняшки, ну это же детские платья. Не портите мне психику. Я лоликончик, а не педофил. Снимите гадость!» Возмущался Ли, глядя на Сайон и Йон-Хи. Обе были одеты во что-то вроде... Сложно сказать, что это. В общем, там груди не видно, зато были рюшечки и все пышное. Да, таких в клуб или куда они там идут не пустят. «Миленько же!» — возразила Любава и еще раз окинула девушек взглядом. «Хотя да, слишком миленько. Все внимание на себя заберут. Да, Аква?» «Думаешь?» Улыбалась светлорусая девушка, вставшая позади близняшек. А на ней было платье с разрезом едва ли не до пупка. Грудь же держалась какой-то магией, и не было лифчика. «Думаю, теперь девочки невидимы», — хохотала Любава. «Вы сиськами не испортите истинную красоту. Большая грудь греет руку, а маленькое — сердце», — возмущался Ли. «Тут я соглашусь с этой наглой рожей. Девчат, слишком детские наряды», — добавил я, и те скинули с себя платье, оставшись в белье. И Ли сразу стал довольным. «Но раз критикуешь, предлагай», — заявили мне, и пришлось предлагать. «У вас же есть красивые сарафаны, надели бы их». «На вечеринку в сарафанах?» — Любава с сомнением посмотрела на меня. «А почему нет? Вы в сарафанах словно богини. Неразвратно, при этом красиво. И явно будете там самыми оригинальными», — объяснил я, и на меня тут же все уставились. «У нас нет из сарафанов», — сказала беловолосая коротышка. «Сошью, делов-то, только отпустите». На меня с сомнением посмотрели, а я кивнул на Ли и заулыбался. «Вам и одного его хватит». «А вот, значит, и какой человек, да? С гнильцой?» — заявил китаец. «Ты пару минут назад предлагал им отпустить тебя и оставить меня», — возразил я. «А я сегодня это другим принял, так что мне можно?» — заявила наглая рожа. «И вообще, я оказался здесь из-за тебя». «Нет, ты здесь оказался, потому что вместо работы занимался фигней. «Поклёб!» — возмутился Али. «Я занимался очень важным делом». «И каким?» «Неважно», — отвернулся он. «Побить бы его!» Но ко мне подошла Любава и развязала узел. «Я свободен». «Мы следим за тобой». Рыжая сделала жест пальцами, указывая на свои глаза, потом на мои. «И времени у тебя немного». «Успею, все успею». Я пулей вырвался из этого филиала ада и оказался на втором этаже, где в одном из свободных помещений ранее обустроил себе мастерскую. Мне же занавески нужно было шить, скатерти и прочее для дома. Работы в доме целая куча. И это мы еще не занимались сантехникой. Напомню, что, как и первый этаж, второй представлял собой кольцо помещений вокруг центральной части, где у нас росло дерево. Здесь было установлено множество дверей, но я могу сделать перепланировку. Однако это будет не очень легко, но ладно. Мастерская была небольшой комнаткой. Слева от входа стоял большой шкаф на всю стену. Там я храню ткань и нить. В основном все хлопковое и насыщенное моей магией. Справа находилось рабочее место. Широкий стол, стул, швейная машинка, которой я ни разу не пользовался, а также высокий, но узкий шкаф с инструментами и материалами для работы, купленными в магазинах. Еще здесь была дверь, ведущая в другое помещение с окном, но там пока пусто. Накидав ткани на стол, я тут же принялся за работу. Шить одежду очень сложно, нужно много концентрации. «Ассистент, сделай иллюзорную проекцию Сайон», — приказал я и начал работу. Нити зашевелились, словно змеи, и начали соединять ткань. У моей одежды нет швов, потому что два клочка ткани сливаются в единое целое. И не прошло полчаса, как у меня на столе появился сарафан. Осталось добавить последний штрих — заклинание, после которого на сарафане появились красные узоры, а цвет платья сменился на черный. Черноволосый — черное платье. Ее сестре начал делать такое же, но белое. Когда оба платья были готовы, подумал, стоит ли мне спускаться. И нет, не стоит, так что я просто позвонил Любави. И она сама пришла. «Ой, какая прелесть!» Рыжая в одном лишь белье тут же схватила платьишки. «А что еще шьешь?» «Разные пояса вам и платки, может, сошью». «Лишь бы к нам не идти!» — хохотала она и резко подскочила ко мне, сидевшему на стуле, и приобняла. «Обещаю, что будем хорошо себя вести, но и про артефакты не забудем». Женщина умчалась, а я продолжил работать. Но и размышлял, как обезопасить девчат. Ли они не возьмут, ведь там девичник, хотя его можно оставить снаружи в качестве охраны. Как вариант. Ингвара бы еще послать с его злым духом, но он пока не боеспособен. Точнее, они оба не боеспособны, но можно кое-что придумать. Вот только моим размышлениям помешали. Приехал тот мужчина из спецслужб. Его я принял за круглым столом, даже чай сам налил, ведь Любава занята очень важным делом. И что-то я подозреваю, что искать себе пропитание на ужин придется самому. «Добрый день, Сергей Николаевич. Чем обязан?» Пожав мужчине руку, спросил я и сел за стол. «Добрый, Иван Олегович. Думаю, вы знаете, почему я здесь». Агент спецслужб также сел за стол и отпил чай. «Отличный чай. Самое то в этот морозный ноябрь. Хотя, глядя на вас, вы что, колдун?» «В каком плане?» — спросил я и отпил чая. «У вас тепло, как летом. Обогрев земли. Денег у меня, знаете ли, хватает. Хотя, думаю, вы знаете, все же я подаю налоговые декларации. Да и уверен, за мной пристально наблюдают». «Наблюдают, не сомневайтесь. Особенно после вашего видео из Израиля. Думаю, вы не расскажете мне, как». «Знаете, Сергей Николаевич, когда лечишь серьезных людей, волей-неволей, обрастешь связями, и порой диву даешься тому, какие это открывает возможности». «Интересные у вас клиенты, Иван Олегович, раз способны убить предателя, который охраняли Моссад и МИ-6». Причем так тщательно, что даже снайперу негде было разместиться. Удивил он меня. Похоже, наши спецслужбы также занимались предателем. И да, по словам Ларисы, там человек 50 было на охране. Судя по всему, предателя разместили на видном месте, чтобы устроить засаду на наших агентов. «Ну, думаю, вы в курсе, что у меня лечится, к примеру, шейх Дубая?» «В курсе. И кто знает, кто еще получает мои лекарства?» — заулыбался я. «Во всяком случае, большей информации я не обладаю. Все, что имел, передал вам». «Хорошо. Я понял вас, Иван Олегович. Благодарю за сотрудничество». Он допил чай и уехал, а я занялся работой. Но, идя к мастерской, подслушал, что там творится в моей комнате, и даже жалко стало Ли. Его там, похоже, пытают. Или не жалко? Нет, все же не жалко. Джунгли Амазонки. Некоторое время назад. У берега реки сидела чернокожая девушка. Она разожгла костер и жарила пекаря, свинообразное животное. Это был не очень крупный поросенок, но мяса в нем было достаточно для одного человека, и сейчас оно шкварчало, подвешенное над костром. Девушка же обрабатывала рану от стрелы на своем правом боку. Джеймс послал отряд преследования, и теперь у него трое раненых героев. Приложив большой лист к ране, обмазанной травяной кашицей, девушка обмотала рану бинтом, сделанным из половины футболки. Рюкзак она потеряла из-за преследователей, но сохранила колчан стрел, лук и большой нож. Зачарованный, конечно же. Пока готовилось мясо, девушка притянула к себе толстую зеленую лиану и, отрубив часть, слила часть воды из лианы и начала пить. Водная амазонская лиана — один из немногих доступных способов найти чистую питьевую воду в амазонских джунглях. Напившись, девушка принялась жадно есть жирное мясо. За последние два дня она почти ничего не ела. И это слегка подгоревшее мясо, дабы уничтожить всех паразитов, казалось ей невероятно вкусным. Так что ночь, а это была именно она, наелась до отвала, но вдруг из реки выглянул крокодил. Посмотрев на него, девушка метнула в воду остатки туши пекаря и полезла на дерево. Это было хорошее дерево, без муравьев и других насекомых, а также достаточно крепкое, чтобы двухметровая девушка смогла разместиться на ветке и уснуть. Костер внизу сильно дымил из заброшенных в него листьев, ветер как раз дул в сторону девушки, так что дым защищал от ядовитых насекомых. И ночь уснула. Вот только посреди ночи она услышала шум винта. Спрыгнув с дерева, девушка тут же принялась песком с берега засыпать костер, но было поздно. Вертолет как-то засек ее, и вскоре на берег высадился большой отряд вооруженных до зубов боливийских наемников. «Ищем бабу! Убивать нельзя, трахать можно, так что вперед!» — выкрикнул смуглый мужчина в броне и с автоматом в руках. Он нацепил прибор ночного видения, что за ним повторили десяток бойцов. «Эта ночь будет долгой». Малосибирск. Ресторан. Вечер. «Девчата, ну так нечестно, я тоже хочу!» — возмущалась Кристина, встречающая девушек. И я за всем наблюдал. Шпионил. На блондинке было красивое вечернее платье в синих тонах, изящная прическа и боевой макияж. А встречала она Любаву с остальными. Даже Амерта пришла, и на ее плече сидела крыса Лариса. Чьими глазами я и наблюдал. «Да-да, я подглядываю». Но не потому, что ревную или мне интересно, а потому что в первую очередь безопасность. «Карамба, ты красотка!» — заявила мексиканка в красивом сарафане, который подчеркивал пышную грудь и формы спортивной девушки. «Кто бы говорил!» «Вот мы и тебе принесли!» — заявила Любава, протягивая большой непрозрачный пакет. «Ой! Ой! Люба, девчата, вы лучшие!» Кристина кинулась всех обнимать, после чего привела в угол этого большого зала. Там стояли диваны, на которых сидели три женщины от 30 до 40 лет. Но выглядели они молодо и, думаю, пользуются моими средствами. Диваны стояли буквой «Г» и могли уместить немало людей. А перед диванами стоял большой стол со стульями. И место между столом и диваном было прилично, так что ходить ничего не мешало. А потом Кристина убежала переодеваться. «Мы тоже хотим», — заявила одна из троицы. Они сидели на диване, и их платья были желтым, оранжевым и фиолетовым. Так и буду их называть. «А где купили?» — спросила оранжевая. «Мой жених сшил», — с улыбкой ответила Люба и села на диван, за ней и все остальные. «А он берет заказы?» «Я спрошу». «Спасибо». «Я просто не знала, что тут еще кто-то будет. Так бы попросила его сшить», — оправдывалась Любава. «Сшить? Кристина же объявила об общем сборе лишь вчера. Мы в панике все магазины обошли в поисках платьев. Думала, помру», — жаловалась Фиолетовая. Она слегка пухловата. «Ну, он быстро шьет», — сдала меня Любава. «Нельзя такое говорить женщинам». «Да? Тогда да. Жаль, что Кристина не сказала. Нужно будет устроить ей выговор», — хохотала Фиолетовая. Женщины разговорились, а там и Кристина пришла в золотом сарафане с красными и белыми элементами. Платье подчеркивало красивые волосы девушки и яркий образ. «Ох, Кристиночка!» — воскликнула вся троица. «Беги, мы тебя будем бить», — добавила оранжевая. «Мы тоже хотим такие платья». А пока блондинка отбивалась от подруг, я посмотрел на сидевшего рядом китайца. Выглядел тот измученным и прожигал меня недовольным взглядом. «И все мои мучения были зря. Они надели твои сарафаны!» — ругался он и ел пельмени. Я тоже их ел. Тут пельменная рядом с рестораном, где девчата празднуют. Называется же «Пельменная у тети Леры», и очень уж вкусные они здесь. Официантка сразу запала китайцу в душу. Все же это бойкая Лоля с милым личиком. Пельменная же не сказать, что большая. Десяток столиков в два ряда, в углу стоит прилавок-касса. Также было три двери, туалет, кухня и за прилавком еще одна. Мы сидели за столиком на двоих у окна, и из него был виден ресторан. А еще тут Серый на крыше сидит. Призрака я не брал, он ферму охраняет, да и зверье в патруле. «Наоборот, если бы не я, твои мучения длились бы куда дольше», заявил я, указывая на китайца вилкой. «Ну и ладно, что продолжились. На близняшек с Инди грех не полюбоваться. А ты все испортил, гад и сволочь. И вообще, я их к себе звал, а в итоге опять вокруг тебя вьются все женщины». «Я сейчас тебя стукну, сильно стукну», я показал кулак этой наглой роже. «Уже 15 минут клюешь мне мозг, что тебя едва ли не пытали, а теперь оказывается, что тебе все нравилось. Но еще и женщин я увожу у тебя. За это тоже поколотить хочется». «Плохой ты, насяльника. Я хорошо работать, а ты бить меня грозишься». Кривляется гад такой. «Вот кого мне пригласить, чтобы ты не соблазнил ее?» «Договорись выкупить пленников у Сяо Ли». «Так», — задумался Ли и размышлял вслух. «У него горец, который тебя ненавидит. Свин, который с удовольствием прирезал бы тебя. Крова...» «Это которая кровавая перчатка?» — перебил я. «Ага, и она тебя тоже ненавидит». «Что я ей сделал?» «Ха, ты виноват во всем. Вот вообще. Но у Кровы семья была, и ее убили демоны. Значит, виноват ты». Я аж пельменем подавился. «Ты забыл? Ты же главный пособник владыки демонов!» — хохотал Ли. «А, да, я уже и подзабыл об этом», — вздыхал я. «А последняя? Вроде Соловей?» «Она самая. И угадай, с кем она мутила?» «С ястребом? Он же мудак», — удивлялся я. «Ну, вот так. Так что угадай, кого она ненавидит?» «Да, но я бы все равно с ними поговорил». «Я передам Сяо», — кивнул Ли и поднял вилку. «Но он не особо хочет с ними расставаться. Сам пытается собрать армию героев. И он вроде Хельгу с Анжи к себе заманил. Не знаю, чем и как, но вроде они обе в психушке были, а он их оттуда вытащил». «Неудивительно», — размышлял я. «О, расскажешь?» «Не могу», — покачал я головой, ибо дал клятву черному. Не уверен, что она еще действует, ибо герои вернули память, но все же я клятвы выполняю, в отличие от некоторых. Я сейчас не про Ли, эта скотина хоть и та еще скотина, но когда не врет, то держит слово. Да, знаю, сейчас я сморозил чушь, но в этом вся суть Ли. Скользкая змеюка. «Ладно, тогда...» — продолжил Ли, но я поднял руку и сосредоточился на ресторане. «Мои глаза меня обманывают, или я вижу ангелов?» К столу девчат, который все еще был пустым, подошли пятеро мужчин южной наружности. «Девушки, вы покорили наши сердца, и теперь мы спать не можем спокойно, пока не угостим вас». «У нас тут девичник. Это означает, что без мужчин», — — возразила Кристина. «Да, и мы замужем», — заявила Фиолетовая. «Девичник — это когда вы без своих мужчин», — заулыбался мужчина с носом с горбинкой. «А мы те, кто может скрасить ваш девичник», — заявил мужчина и подсел на диван рядом с Любавой и положил ладонь на ее ногу. Но девушка повернулась к нему, улыбнулась и, схватив ладонь, сжала до хруста. Раздался вой полной боли, и мужик отскочил с дивана и упал на пол. «Рука! Она сломала мне руку!» — вопил тот. «Сломала? Я же просто убрала твою лапу, которой ты меня сексуально домогался!» — улыбалась Любава. «Сука, да ты охуела!» — выругался один из четверки и помог товарищу подняться. А его ладонь уже была красной. «Я сейчас полицию вызову», — заявила Кристина и показала телефон. «Бешеные суки!» — выругался второй, и они помогли товарищу уйти, да и сами скрылись. «Ой, Любава, а как ты так его?» — спросила желтая. «Так мы же все кунг-фу занимаемся», — вместо нее ответила Кристина, а я посмотрел на Ли. «Ну что там?» — спросил китаец. «Да какие-то уроды хотели подкатить». Но Любава прогнала их. «И чувствую я, они так просто не отстанут. Пошли, поговорим», — кивнул я на ресторан. «Пошли! Девушка, мы сейчас вернемся!» — крикнул Ли, и мы, оставив верхнюю одежду на спинках стульев, поспешили на улицу. Та пятерка тоже выходила. Они накинули на себя пуховики и шли к машине, придерживая вопящего раненого товарища. «Суки! Позовем ребят и к дяде Тиграну увезем всех шалав!» — ругался тот с рукой. «Да, пусть компенсирует вред!» — согласился тот, который помогал товарищу. «Выебим, сук!» — добавил третий, и... Я посмотрел на Ли, который скрытно все заснял, и мы прошли мимо. Мужчины вскоре уехали, а мы вернулись в пельменную. «Всех будем принимать?» — поинтересовался китаец. «Да, что по два раза всех бить? А так все приедут, сразу всех поколотим и прогоним. Можно полицию вызвать. Хотя...» — поморщился я. «Уже представляю, как меня посылают нафиг, мол, звоните, когда уже будет драка». «Ну, я видео во всяком случае сниму. Будет доказательством», — согласился Али и продолжил есть пельмени. «Но мы быстро заказали добавку. Уж больно они вкусные, как домашние». Женщины тем временем сели за стол, заставленный едой, и, громко болтая, принялись за еду с напитками. Было много морепродуктов, а также вина. Еще и музыка началась, так что вскоре Любава утащила Викторию танцевать, а там и еще половина девчат присоединились. Но в ресторане хватило народу, так что вскоре на танцполе стало многолюдно. Мы же продолжили есть пельмени, но... «Девушка, счет!» — попросил я, и к нам шустро примчалась официантка с терминалом. «Я плачу», — заявил Ли, и, оплатив, также вручил невысокой девушке щедрые чаевые. «Благодарю», — мило улыбнулась та и стрельнула в него глазками. «Но мы еще вернемся, так что не убирайте со стола», — попросил парень. «Хорошо», — она вновь мило улыбнулась и умчалась обслуживать других гостей. Я же, кивнув на него взгляд, мол, «Сволочь, у тебя же Кристина есть», — встала за стола. Снега на улице уже не было, но вот холодрыга стояла конкретная. Вскоре мы стояли на крыльце ресторана. Перед нами раскинулась парковка, и на нее приехали два фургона и шесть машин, из которых повалили мужчины. Ли тем временем прицепил телефон к стене, используя воду как клей, и мы пошли навстречу нехорошим людям. Они уже собрались в неплохую такую толпу в 20 человек и направились в ресторан. «У вас столик заказан?» — спросил я. «Заказан!» — рыкнул мне бородатый мужчина со злым взглядом. Я бы сказал, диким и хищным. «Странно, я только что оттуда, и там все места заняты. И не похожи вы на тех, кто пришел отдыхать? Мне полицию вызвать?» «Свалил чертила? Или ты бессмертный?» «Я просто полицию вызову», — возразил я. «Вызывай, пес!» — оскалился он, видимо, совсем не боясь полиции. «Алло, Денис?» — позвонил я. «Ну что тебе?» — раздался сонный голос. «Я сейчас буду калечить людей. Много людей. Они хотят девчат моих похитить. Ты это, вызови своих ребят и сразу скорую». «Ямли, начальник полиции области, а не твой личный менеджер!» — ругался он. Так тебе ж потом с неким дядей Тиграном иметь дело. Ой, да гаси этих ублюдков, задолбали уже. Не убей так, иначе много вони от посольства будет. А я ребят отправлю и сразу им чопики вставлю, чтобы не потеряли никого. Но со следаками сам будешь разбираться. Не потеряют. Не смогут, спасибо. Завершив звонок, убрал телефон и посмотрел на обалдевших бандитов. «Так, полицию вызвал. Что дальше?» — поинтересовался я, а бородатый лишь оскалился. Похоже, подумал, что я блефую, потому выхватил нож. «На колени, собака!» — приказал тот, я же показал ему средний палец. Сам напросился. Он сыкнул, и его бойцы тут же навалились на нас. Первый налетел на меня с кулаком и звериным оскалом, но я ударил по его летящему в меня кулаку, его кости хрустнули, и мужчину развернуло. Затем я хорошо его пнул, посылая во второго бандита, после чего отмахнулся от третьего, попадая по челюсти. Мой кулак буквально снес ему половину всех зубов, и мужчину откинуло. Ли тем временем не щадил людей, нанося быстрые удары кулаками и уверенно шагая вперед. Его удар, словно выстрел, разил людей наповал, ломая людям ребра, плечи и руки. И вдруг раздался выстрел, за которым последовали еще 5 выстрелов. Все застыли и рты пооткрывали, глядя на магическую стену перед Ли, в которой застряли пули. Об этом мы не подумали. Это же наше полное разоблачение как магов. Дмитрий Дорничев. Я великий друид, которому 400 лет. Конец 6-го тома. Читал Вячеслав Булавин.